колонии. О, колония! Ты поиграть на мосту бы желала, длинном, и поплясать бы готова, но только боишься свай мастишки плохих, стоящих на дряхлых подпорках, чтоб кувырком-то он весь в глубину не свалился болото. Пусть по желаниям своим дождешься хорошего моста, по которому можно солийскую праздновать пляску. Только великим утешь ты меня, колония, смехом некоего из моих сограждан. Хочу с твоего я моста в грязь сноровить через голову кверху ногами, да и туда, где в озере целом и в тухлом болоте плесенью все зацвело, и самая пропасть пучины. Не соленейший он человек, и не более смыслит мальчика только 2 лет, что спит отцом убаюканный. Ведь жена у него в едва наступившем расцвете и избалованней всякого нежного даже козленка. Надо за ней приглядеть, как за гроздом самым чернейшим. Он же дает ей играть, как хочет, и думать забыл он, сам не подымется с места, а словно ольха, что подсекли лигурийской секирой, лежит, завалившись в канаве, и настолько в ней чувств, как будто ее не бывало. Так и мой-то болван, ничего он не видит, не слышит. Кто он сам-то, и есть или нет, и того он не знает. Вот его-то хочу с твоего я моста низвергнуть. Может быть, это бы вдруг потрясло тупую в нем спячку, и в густой он грязи бы оставил сонливость, как подкову железную в липком болоте ослица. Перевод Фета.